Приветствую вас сердечно. Вот, пусть вас Бог благословит каждого. Вот, пусть Бог даст мир. Вот, мир, дорогая церковь, чтобы мы спокойно в мире выслушали Слово Его. Вот, очень благодарен Богу за то, что вообще сегодня такие темы поднимались интересные. Во-первых, первое прославление, да, слава. Как мы можем прославлять отсутствие славы. Вот, о том, что, ну, ведь на самом деле вот эти ангелы, херувимы, они созданы для того, ведь они кроме этого ничем больше не занимаются, они же никуда не посылаются, они постоянно находятся в присутствии Божьем, и постоянно вот это свят, свят, свят Господь Саваоф, да, они постоянно перед Ним и постоянно славят Его, это их задача. Вот у нас есть определенная задача, мы тоже не просто созданы. Вот они – это тот же будильник, да, перед Господом. Вот мы ставим себе будильник, да, напоминания определенные. Вот. А вот создан будильник для того, чтобы нас будить. Вот эти ангелы созданы для того, чтобы постоянно прославлять Господа и находиться пред лицом Его постоянно. А кто же мы такие? А мы рождены, а мы дети Его. И как мы можем прославить Его? В чем эта слава? Вы знаете, я такой думаю, вот все сотворено, все им движется, существует, все для него, все им. Вот читали 24 старца, да, встают с престолов своих, кладут венцы и говорят, достоин ты, да? Читали, да, это все? Принять славу, честь, потому что все, что существует, все существует по воле твоей. И все создано им. Но самое интересное, что есть созданное, а есть рожденное. И вот когда начинаешь понимать вот эту разницу, что все те, кто не занимается тем, для чего они были созданы, оно что? Теряет славу свою. А мы созданы не были, а были созданы тела наши. Только тела, храмина это, специальное избрение, да? Земельки, это всегда-то было. Из праха ты взят, и в прах возвратишься. Ну, это значит тело. И второе, что говорил Александр, любовь. Любовь – это присущее только, как бы мы знаем, что у животных есть инстинкты, привязанности, да, какие-то. Вот, они так созданы. Это создание, творение Божье. И написано, что, когда Он сотворил, сказал, хорошо, весьма, помним, да, в Бытие. Вот, поэтому все, что Бог делает, все, что Бог творит, это что? Это все хорошо весьма. И вот хотелось бы среди этих размышлений о прославлении, о том, о той любви, которую Бог даровал, вот, начать с такого места интересного. Это Деяние, притчи, 17 глава. Вот я понаписал здесь много всего. Так, притча, 17 глава, 6 стих. И так написано там. Я читаю вторую половину. Слава детей, родители их. Слава детей, родители их. У нас какая слава? Кто нас родил? Представляете, да? Вот наша слава. Слава детей, родители их. Читаем 105-й псалом, 19-20 стих. Там интересное место такое. Я когда прочитал, думаю, надо же, как здорово, подмечено. «Сделали тельца у Харива и поклонились истукану». И вот самые печальные слова, которые здесь написаны. И променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Их вывел кто? Бог. Сам Бог Отец вел. Слава их. Променяли славу свою. К чему это все читаю? Суть в том, что люди... Мы иногда не задумываемся о том, что у каждого слово. Вообще русский язык, он очень богатый. И когда читаешь русские слова, я понимаю, что есть греческий, там арамейский язык, в некоторых языках даже гласных нет, вот только согласные, да, там, ну, исследователи занимаются этими вопросами. А у нас на самом деле очень важно то, что наш язык, он хоть и язык Иофета, но он очень хорошо передает те истины, которые на самом деле записаны в Писании. И вот этот синодальный перевод, он очень точно передает все, что было написано. Просто на самом деле многие знания утеряны. Я это уже не раз говорил, что у славян были руны. Все говорят, почему-то руны никто не упоминает, никто их не изучает, потому что руны – это то же самое Евангелие, только славянское. Все то же самое. И поэтому и греки, когда искали, помните, да, вот эти все эпосы, они руно потеряли. Они отступили от Бога, ушли вообще, у них началось это многобожие у греков, им надо было вернуться к истокам. Потому что мы-то, у нас был Бог Сварог, так называемый, да? А что такое Сварог вообще? Что такое понятие Сварог? Сварог – это Бог-творец. Творец, сварганить. Древнеславянское слово. Сварганить, Сварог, творец. И мы поклонялись всегда живому Богу, Богу Отцу нашему. И понимали, и обратите внимание, что во всех народах все ждут какого-то мессию, все ждут кого-то, да, что кто-то должен прийти, кто-то должен спасти. Там. И вот ищут всяких вот таких вот лидеров, лжебогов, лжехристов, да, чтобы получить вот это освобождение. Так вот, я хотел бы прочитать очень интересное место. Я никогда не обращал на это внимания. Читал много раз Евангелие от Луки, эту 17 главу, вернее 16, которую я хочу прочитать, с 1 по 12 стих. Здесь же описано следующее. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать, господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать, чтобы приняли меня в дома свои, когда оставлен будет управление домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Я хотел бы вот на этих последних стихах акцентировать внимание о том, что верный в малом и во многом верен, а верный в малом не верен во многом. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное, и если в чужом не были верны, то кто даст вам ваше? То есть у нас есть богатство. Мы даже сами того не понимаем. И вот русский язык, очень интересно, само слово «богатство», что это такое? Там два корня, да? Бог и ство. Сотворить Бога. Понимаете, да? Это не имущество. Само слово «богатство» – это не речь об имуществе. Мы привыкли, что вот богатые люди там… То есть сотворить Бога. То, что сотворить Бога – два корня. И вот, земное богатство творит из нас подобие какого Бога? Земного Бога. Когда это богатство, его ценности становятся для нас важными и безусловными. А Господи, как сказано в послании Иакова 4:5, 4 глава, 5 стих. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Там говорится именно о Духе Божьем. Имеется в виду именно Дух Божий. То есть тот Дух, который в нас, это часть самого Бога. Понимаете, в чем? Он до ревности любит. В Исходе, в 20 главе, 4-5 стихи. «Не делай себе кумира», там написано, да? И в 5 стихе написано. «Ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». Ревность, да? Ревнует. Все мы знаем, ну, в наших семьях, да, дети наши, мы ревнуем их, когда вот они убегают кому-то там, незнакомому, ну, там, дяде какому-то, тете конфетку дал, да, он начинает как-то с такой ревностью к ним относиться, потому что переживает, как это так наше дитё кому-то к чужому пошло. Иногда в семьях бывает. У меня было такое, моего прошку, моя жена ко мне постоянно ревновала, что вот я там обнял его лишний раз, он там. Ну, было такое, да, бывали такие вот какие-то моменты. Вот, если мы это видим даже в наших семьях, да, среди вот этого нашего человеческого мира, насколько Бог ревнует нас, если мы дети Его. А то, что мы дети Его, мы читаем Ефесянам, там 5:30 написано, потому что мы члены Его, от плоти Его, от костей Его. Мы изначально Божии. Как написано, помните родословие Иисуса Христа? Чей он? В конце читаем. Адамов Божий. А Адам чей? Тоже Божий. Вот. Сын Божий. Псалом 81, 6 стих написано. Он сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но умрете как человеки и падете как всякий из князей. Вот богатство, да, богатство мира, богатство Божие. В Бога богатеем, да, помним, написано, что кто в Бога богатеет, тот. Вот. Кто ж такой, что ж такие за князья-то? Почему падет, как всякий из князей? Так вот, есть такой князь один, пример этим всем князьям, вот, князь мира, дьявол, Иоанна 12, 37, Иоанна 14, 30, 16, 11, написано о нем, да, Ефесянам 2, 2. Для того, чтобы стать сильными мира сего, Богом мира сего, надо делать дела мира этого и поступать по правилам этого мира. А весь мир, по Писанию, что написано? Лежит во зле. Это 1 Иоанна, да, мы читаем 5 глава, 19 стих. «Земля и все дела на ней сгорят». 2 Петра 3, 10 мы читаем. То есть поступать по воле князя земного, для того, чтобы стать подобным ему. Да? А все эти дела, они принадлежат этой земле и принадлежат этому князю, а земля вместе с этим князем идут куда? Вот. Так что все наши правители, все наши великие и самые богатые, которые думают, что они всего достигли и владеют всей землей и хотят дальше ей владеть, и связывают свое будущее с этой землей, как мы читаем в Откровении в 20 главе, да? Что небо свернулось, и земле не нашлось места пред троном Отца. Да? Когда Бог воссел там на Белый престол, 20 глава Откровения, там так очень интересно написано. Я когда прочитал, думаю, надо же как. Сейчас я это место. Вот, это 20 глава, 11 стих. «Увидел я великий Белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им что?» Место написано, не нашлось, все, нету. Не нашлось им места. Вот этот Белый престол, и там места этому не будет. То есть все, кто связывает себя с этим местом, вот с этим вот землей, тот, тому не найдется чего? Места там, потому что все дела, и те, кто этих дел придерживался, этой земли, они будут там, где все это хозяйство. Вот. Для того, чтобы стать подобным Богу, необходимо поступать по правилам небесным. А эти правила устанавливает сам Бог Отец. Кто же у Бога на самом деле? Мы читаем в Откровении 5:10, что Он нас соделал чем? Кем вернее, себе? Царями и священниками. У него есть князья? Нет князей. А каждый из нас хочет быть как князья, хотя здесь все, всем править, весь мир приобрести. Ну, чтобы стать дитем, вернее, чтобы стать царем и священником, что же надо делать? А чтобы стать таким царем и священником, надо делать дела Божьи. Вот дела Божьи, они не связаны с этим миром. Понимаете, да, суть в чем? То есть мы, как дети Божьи, мы должны что? Творить дела Божьи, не к этому миру прилепляться, а творить дела Божьи. И что же такое дела Божьи? Евангелие Иоанна, читаем, 6:29. Вот дело Божие, чтобы верили в Бога, а верив в того, кого Он послал, да? А Он говорит, а я и Отец одно. Читаем Евангелие 10, Иоанна, 10 глава, 30 стих. Дела, какие Христос написан, да? Он сам говорил, Христос, что те дела, которые я сотворил, верующие в меня, что? И больше сих, что? Сотворит. Значит, если мы творим дела Божьи, если мы верим в Иисуса Христа, что Его послал наш Бог Отец, то мы начинаем творить дела Божьи. А написано, что только что прочитали, я и Отец одно. А мы во Христе кто? Я и Отец одно. Понимаете, да, суть в чем? Поэтому если мы с Отцом, Богу Отцу нашему возвращаемся, если мы не связываем, я вспоминаю всегда Авраама. Для меня Авраам настолько вот такая яркая личность, да, вот у него столько по жизни было всяких вот проблем, да, вот всего, столько он грешил, там и жену свою несколько раз подставлял, да, там весь в Египет там постоянно, ну, были у него свои как бы грешки, там все вот это, не без этого. Но он по своей сути считал себя кем? Странником и пришельцем. Имея несметные богатства, ему что говорили вот эти все народы, которые были? Хитеи там, да, помните, да, он когда купил это самое, землю для того, чтобы похоронить Сару. Что ему сказали? Он говорит, ты среди нас князь Божий. Божий, не просто князь, а князь Божий. Ставленник Божий для них это был, ну, в том значении, понимаете, да, суть в чем? Они понимали, в чем суть. И он не связывал, а он искал что? Города художником, да, и строителем, которого был сам Бог. И себя называл странником и пришельцем. Поэтому для меня это просто огромный пример. И если я и Отец одно, то где мое жительство? Согласно Филиппийцам 3:20. Наше же жительство на небесах. Чего нам привязываться к этому всему земному? Зачем мы к этому? Вот эти вот цели, вот эти ложные, которые нам сатана постоянно кидает. Поэтому очень, ну, такие скользкие пути его. Еще мне очень нравится место такое. Я тоже читал его и всегда задумывался, думаю, надо же. Хочется жить, да, и хочется. Вот сегодня только сидел здесь перед собранием, идет мужичок, а у него такая футболка, она не написана, помните, может быть, ну, смотрели, наверное, все. Вот там. Фильм такой был в свое время, «Кавказская пленница», и там знаменитые эти герои наши, и один говорил, жить хорошо, а второй говорит, да, а хорошо жить еще лучше, да. Так вот, все вот эти ценности были написаны на этой футболке земные. А у нас-то другие немножко ценности. И вот в Евангелии от Матфея 16:26. Такое место, оно вот прям вот бьет в сердце мне. Прям вот, я думаю, что каждого оно касается. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? А душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Если эти дела касались этой земли, то что? Он с этой землей пойдет туда, куда эта земля. Не нашлось места, да, ни небу, ни земле пред престолом Божьим. То есть все пойдет туда. Да, какой выкуп даст человек? Его это богатство. Сотворим Бога. Какого Бога мы творим в этой жизни? Вот оно богатство. Или мы строим Бога себе настоящего, идем к Отцу нашему, к настоящему Отцу. Или мы творим из себя князя мира сего. Хотим, желаем. Потому что, помним, да, место такое. Желающие обогащаться. Есть такое место, да, у Павла. Желающие обогащаться впадают в различные похоти, да. Что такое вот эти желания? Вот это желание обогащаться, оно уже что делает? Губит. Поэтому вот это желание, оно должно у нас отсутствовать. У нас желание обогащаться кем должно быть? Понимаете, да? То есть вот это слово «богатство», я никогда не знал, я думал, это вот, ну, вот это имение, которое там у меня там вот тоже есть, думаю, ну, оно иногда тяготит меня на самом деле, денег не хватает на него, потому что надо все содержать, за все платить. Вот, а тут, когда прочитал, думаю, Господи, так это же не то богатство. Вот оно, то богатство, когда я именно Бога творю, я из себя именно делаю того, кто достоин Бога, когда я и Отец одно, вот мое богатство. И это какое богатство, как мы прочитали? Истинное. Кто вам это богатство истинное верит? И кто вам даст какое? Ваше. Так вот то богатство, когда я иду к Богу, это чье богатство? Это мое богатство. Оно изначально там. Потому что Бог говорит, что оно что? Уже существует. И что нам его никто не верит, если мы здесь не верны в том, что нам верено здесь. Если мы делаем неправильный выбор здесь, на этой земле. Я, конечно, может быть, много наговорил, вот, может быть, что-то не связано, извините, но я старался как мог донести эту истину, потому что мы боги, Бог говорит об этом. И люди, идя за князем мира сего, самые страшные слова, когда Иисус Христос перед смертью своей говорит, идет князь мира сего, и что? И не имеет части во мне. Так если он не имеет части во мне, а он говорит, а я и Отец одно. Так вот, если он имеет часть в нас, да благословит нас Господь в этом, понимать, что мы должны, как мы должны поступать. И самое интересное, о чем сегодня говорили, любовь, в чем она выражается? Бог оставил нам истину. Истина. А что делает истина? Познайте истину, и она сделает вас какими? Свободными. Тогда Бог что? Начинает открывать вот этот весь замысел, весь этот обман. Я иногда прихожу на работу и думаю, Господи, чем я занимаюсь вообще? Все вот эти дела мертвые, все вот эти бумажки, все вот это вот оно мертвое, и люди там вот из себя такое вот, такие вот они все великие, вот я там такой руководитель, вот это я все. Безумцы. Безумцы. Когда ты видишь это все, совершенно с другой стороны. И понимаешь, что вся вот эта возня, это как написано, да? Что мошки, помните, мошки, вот эти руководители, как мошки. Видели, когда мошки, вот, когда жара вот эта вот, мошки. Или когда комары 8 часов вечера на берегу речки. Видели когда? Нет, не видели. А я вот был как-то в Таганроге на рыбалке, 8 часов вечера, как будто включили их. Так, мы такие, опа, все собрались и убежали. Вот так столько руководителей сейчас развелось. Вот, и смотришь вот на это все, это вся вот эта мышиная возня. Но для чего вот это сделано? Уберите солому, пусть ищут солому, но кирпичей столько же оставьте им. Да? Помните, что фараон сказал? И вот люди ищут вот эту солому, люди выполняют эту норму, чтобы что? Отвлечь людей от истины. И самое страшное, что эти люди не понимают, что они имеют таких же руководителей, которые вместо того, чтобы их заботиться об их благосостоянии, о том, чтобы они такие же, они, может быть, даже еще хуже, потому что наш народ заслуживает тех руководителей, которые есть. И нечего роптать. Если люди к Богу пойдут, то и руководители изменятся. Поэтому да благословит нас Господь помнить, кем мы должны быть, что у нас есть Бог, сотворивший все. И этому пред лицом Его места не будет. И вот как правильно говорил, мне понравилось, что говорит, кто-то хочет, чтобы строили храмы, кто-то хочет, чтобы строили дома молитвы, да? кто-то там, я не знаю, там, кирхи, как угодно это назовите. У первых христиан было что-то? Ничего не было. Было собрание, собирались где могли. Было ли такое собрание, что вот стоял проповедник? Не было такого. Читаем в Коринфянах, такого не было. Это в синагогах было. А в собраниях как было? В собраниях сидели все кружком, все братья спереди, сестры сзади, дети, да, все. И все разбирали Писание, задавали Павлу вопросы. И имеет кто что? Говори, другой пусть молчит. Помните? Какое было устройство? Собрание. Я не говорю, я сейчас не осуждаю там, ну, сам процесс проведения собрания, но просто вы сами поймите, что совершенно другое, семейное. Вот не было, мы ничего не имели, написано «продавайте», потому что что? Оно не нужно, вот это. Люди привязываются, ой, там как-то, ну, понятно, хочется, чтобы был какой-то быт, чтобы как-то устроить себя. Ну, когда на самом деле начинаешь в суть вещей вникать, понимаешь, что все это там не найдет места. Да благословит нас Господь помнить, кто мы, для чего мы здесь, что эта земля, она не для нас, что это всего лишь странники и пришельцы. Мы здесь инопланетяне. Весь мир ищет инопланетян. Вот они. Мы паранормальные явления для мира. Так что благословит нас Господь. Давайте помолимся. Аминь.